Вопрос. Как следует относиться к белой магии? Ответ. Магия и колдовство, кои проявлялись и проявляются в обществе человеческом, во сути своей есть умение использовать сокрытые возможности человека и материальную жизненную силу природы. Все сие подобно увесистому инструменту, коим можно забить гвоздь, но можно и ударить по голове. Избирая то или иное направление, магия становится либо белой, либо черной. Наука – это есть первый, примитивный шаг человека в неумелом движении по пути веры. И за долгое время, не развиваясь достойно душою своею, человек настолько извратил ее, что она понесла великий вред. Единственное благо – она устанавливает более глубокую взаимосвязь между человеком и живой землей-матушкой.